полетели», — произнес я, поднимая конструкцию в воздух. Лис подробно объяснил, куда нам нужно попасть, так что проблем с транспортировкой не возникло. Вначале показались горы, затем в горах появилась огромная воронка, после чего показалась и сама база, точнее то, что от нее осталось. Нам предстояло лететь еще 30 километров, но излучение в окружающем пространстве уже было таким огромным, что пробивалось на целый метр в нашу сферу. И это при том, что я старался отводить все нити, до которых мог дотянуться. Война между даосами и людьми закончилась 10 тысяч лет назад, но это никоим образом не сказалось на интенсивности излучения. Огромная территория мира демонов была уничтожена раз и навсегда, и поделать с этим никто ничего не мог. «Вижу источник заразы», — произнес я, когда мы подлетели еще ближе. Проблемой была не база, огромное озеро, находящееся в воронке в горах. Камни не позволяли этой гадости проникать в землю, но и сдержать излучение не могли. Как по мне, это было самое опасное место двух миров. Не уверен, что даже император сумел бы здесь выжить. Я инстинктивно полетел подальше от озера, приближаться к нему очень не хотелось. Остатки базы древних располагались внутри горы. Некогда это было огромное сооружение, растянувшееся глубоко в горах, но чудовищный взрыв оставил от строений древних лишь одни воспоминания. Надеюсь, лис понимает, что делает. Мое духовное зрение показывало, что ни одного активного устройства здесь нет. Излучение радиации пронзало все насквозь. Безопасная зона, к примеру, начиналась в 300 метрах под поверхностью. Судя по имеющимся проходам, кто-то уже пытался сюда копать, проходы шли с разных сторон. Причем у меня была полная уверенность, что это результат работы не лиса. Королева, скорее всего, ей, как главе истинных демонов, требовался механизм создания сильных демонов. Вот и отправляла на убой тех, кто управлял стихией земли. Бедолаги не знали, что нужно копать так глубоко. Самый нижний туннель проходил на глубине 150 метров. Опасное озеро прекрасно добивало до таких глубин. У тех, кто сюда полз, не было ни единого шанса выжить. Люди не хотели, чтобы мы продолжали плодиться, раздался напряженный голос лиса. Всю дорогу наставник молчал, и только сейчас я понял, что он, на самом деле, переживает. Лис лучше всех на свете понимал, в какое опасное место мы летим, потому опасался. У него даже сердце билось чаще обычного. Кстати, внутреннее строение хорнита я тоже видел. Такое же сердце, желудок, мышцы, мозг. Вот только кроме того, что видел, поделать с этим ничего не мог. Мало того, я не видел ни одного пучка энергии, что должны носиться между его органами. У обычных существ с этим все гораздо проще. Убрал пучок или направил его в другую сторону, существо теряет подвижность. Здесь же я даже повлиять на органы не мог. Мои нити через кожу не пробивались, а воздействовать на органы, когда там нет энергии, возможности не было. «Они взорвали базу?» – спросил я, закладывая вираж. Мы, наконец, подлетели к горе, внутри которой скрывались остатки базы древних. Опасное озеро находилось за горой, но это слабо защищало нас от излучения. Оно пробило отметку в 3 метра, до нас оставалось буквально полметра чистого металла. Что будет потом, думать не хотелось. Не просто взорвали, устроили здесь то, что ты видишь. Вспоминать о прошлом лису было тяжело. Сюда свезли все ядерные отходы из мира людей, затем использовали несколько ядерных боеголовок, испаряя гору. 9000 лет назад, когда я прибыл сюда с исследовательской миссией, чуть не умер. Мне повезло, тогда у нас еще были костюмы полной радиационной защиты, но на их поддержку требовались ресурсы, которые быстро заканчивались. Потеряв костюмы, мы потеряли остатки базы, но поняли одно, механизм стабилизации все еще действует. Где мы сейчас? У подножья горы, я детально описал наше местоположение. 3 входа на базу располагались со стороны озера, но лететь туда мне не хотелось. У меня есть возможность оперировать нитями энергии из защитной сферы, так что никакого риска допускать не хотелось. Проделаю дырку прямо в камне, так проще. Давай вперед, только медленно, лис поддержал мой план, и вскоре мы вклинились в камни. Уровень радиации сразу упал, излучение пробивало всего на 1,5 метра. Горы все же защищали, пусть и не так хорошо, как того хотелось. Проблемы возникли, когда передо мной появилась первая стена. Металл у древних был инертен к моим техникам, поэтому пришлось действовать максимально грубо. Я повел 7-метровую сферу вперед, продавливая стену. Металл нашел на металл, и база древних не выдержала грубого обращения, она треснула. Остальное было делом техники. Я поднял нитями один из кусков стены и принялся им орудовать, как ножиком, формируя нам проход. Когда металл приходил в негодность, я поднимал следующий кусок и орудовал уже им. Мои техники были бессильны против металла, это факт, но мои нити с легкостью могли работать этим самым металлом. Это тоже весьма приятный факт, так что наше движение вперед, если и замедлилось, то незначительно. Финальная точка находилась на третьем уровне, в 10 метрах над нами и 100 метрах впереди. Мелочи для того, кто умеет работать с энергией из герметичной капсулы. «Мы на месте», – произнес я, ощутив невероятные изменения. Радиации вокруг нас уже не было. Нет, она была, но ее источником являлось не озеро, а наша сфера. Энергия окружающего мира каким-то образом осталась внутри металла древних и сейчас выходила наружу, загрязняя место, куда мы попали. Точнее, пыталась загрязнить, но ничего у нее не выходило. Древние явно знали свое дело, несмотря на отсутствие активных технологий. Каким-то образом все негативное влияние радиации сводилось к нулю. Лис начал раскручивать механизмы, что сдерживали сферу. Наконец-то проявил себя Хорнит, он схватился за ручки и держал полусферы соединенными до тех пор, пока лис не убрал тросы. «Действуем быстро», — предупредил мой наставник. «Выпрыгиваем и двигаемся за мной. Быстро двигаемся. Нам нужно попасть в...» Дослушивать его я не стал, нам свели и такие вводные не требовались. Лис уже неоднократно пояснял, куда конкретно нужно попасть, так что все, что нам требовалось, было делом техники перемещения. Хорнит отпустил руки, разделяя сферу на две части, и в этот момент я сжал руку Вилли, прыгая вперед. Место, куда мы попали, оказалось полностью инертным к техникам, даже обычный светляк было невозможно включить, но обычный, не сопряженный, так что к моменту, когда рядом с нами оказались Лис и Хорнит, мы стояли в круге света. «За мной», — бросил лис, двинувшись вперед. Моего наставника опять укусила муха серьезности. Ни единого смешка, шутки или чего-то подобного. Время не пожалело базу. Все, что могло исчезнуть, исчезло. Целыми оставались лишь стены, которые каким-то образом блокировали действие внешней радиации. Хотя чем ближе мы подходили к непонятному механизму, тем больше я понимал, что изначально они создавались для того, чтобы блокировать радиацию внутреннюю и не позволить распространяться ей за пределы базы. Место, куда мы попали, тоже генерировало опасную энергию, но она замыкалась внутри устройства и пока не выходила наружу. «Вы первые», — Хорнит впервые за все время снизошел до разговора. «Нужно понять, что устройство еще работает. Прошло слишком много лет. Займись чисткой. Ученица, отжимайся. Дурь из головы лучше всего выходит через нагрузки. Вилия нужна для очистки», произнес я, вклиниваясь в процесс воспитания. Спину кольнуло, так что пришлось пояснять. Любое существо, что хоть раз входило в сопряжение, подтвердит, необходим физический контакт. Без него техники работать не будут. Этого оказалось достаточно, чтобы опасность миновала меня стороной. Да, мне не требовался физический контакт, но Хорниту об этом знать не обязательно. Мне и так пришлось подбирать слова, чтобы не обмануть патриарха Громил. Взявшись с Вилли за руку, мы подошли к устройству. Вокруг нас сформировалась защитная формация, после чего я активировал ветер. Пыли кругом было даже немного, удивительно, что она вообще не погреба базу под собой. Поднялась пыльная буря, которую я обрушил на Хорнита, но того такие мелочи не заботили. Он как стоял неподвижной скалой, так и остался на месте, не сдвинувшись с места. Лис очутился рядом с нами, но даже моя мелкая пакость не заставила его усмехнуться. Наставник выглядел слишком серьезным. Это пугало. Потребовалось несколько десятков минут, чтобы выдуть пыль от устройства. Я не останавливался и догнал ее до наших полусфер, полностью их засыпав. Кузнецов здесь нет, так что полировать поверхности придется самостоятельно. Но это проблема будущих нас. Для начала нужно убедиться, что устройство работает. Пока мы возились с пылью, наставник орудовал возле устройства. Оно ожило, хоть и со скрипом, механизмы приходили в действие нехотя, словно не веря, что ими вновь решили воспользоваться. Я ощутил какое-то внешнее воздействие, тело словно иголки пронзили. Лис и Хорнит выглядели спокойными, но Вилия тоже начала хмуриться. Мы с ней переглянулись, происходящее мне совершенно не нравилось, но тут Лис пояснил, что происходит. Стабилизатор запустился и активировал пси-поле. Тем, кто прошел стабилизацию, оно ничего не сделает, вас же оно убьет. Точнее, убьет не поле, а его отсутствие. Прямо сейчас ваши тела настраиваются на новый тип энергии. Через 5 минут покалывания прекратятся. Ждем. Лис не обманул, покалывания действительно прекратились, сменившись неприятными ощущениями. Казалось, что мышцы начало выкручивать, словно после добротной тренировки. Это тоже не осталось в стороне от наставника. Вторая стадия, адаптация организма завершена, но мозг все еще работает с ним по-старому. Ждем. Обычно разум адаптируется за 2-3 часа, редко когда дольше. Второй этап, третий, четвертый. Адаптация следовала за адаптацией, и не могу сказать, что она проходила как-то легко. Наоборот, это была тяжелая и муторная смесь неприятных и жутких ощущений. Наконец, Лис нажал несколько кнопок на пульте управления и встал на одну из платформ рядом с устройством. Финальный этап – сама стабилизация. У каждого вида она индивидуальна, и осуществлять ее могут те, у кого есть соответствующий уровень доступа. «Становись сюда!» Лис рукой указал на вторую платформу рядом с собой. Подчинившись, ибо терять мне уже все равно было нечего, я стал на холодный металл и едва не задохнулся от боли. Меня обездвижили, после чего начали скручивать. Хотелось орать, визжать, как девчонка, даже потерять сознание, но Лис, управляющий процессом, не позволял этому свершиться. В какой-то момент боль достигла такого пика, что тело перестало ее нормально воспринимать. Сердце, кажется, остановилось. Внутренние органы тоже. О том, что нужно дышать, я забыл в момент блокировки. Духовное зрение все еще было включено, что и позволило мне сохранить разум. Я видел, как узлы и меридианы моего тела пришли в движение, объединяясь в единую точку. Следом за ними пришли в движение ядра. Они растягивались, перекручивались друг с другом, трансформировались. Учитывая, что все это было частью моего тела, нетрудно догадаться об уровне боли. Наконец, пришли в движение два внешних контура, они вытянулись, превратившись из кругов в овалы, затем разорвались и начали наматываться на то, во что превратились ядра. Одно перекручивалось с другим, объединяясь и смешиваясь, превращаясь во что-то невозможное. В какой-то момент я отключился, не потерял сознание, нет, просто мозг отказывался воспринимать происходящее. Когда все закончилось, я бессильно рухнул на пол, шевелиться сил не было, как и дышать, да и в целом жить. Хотелось исчезнуть, чтобы окончательно прекратить все это, но вредный наставник не позволил. Он навис надо мной и со всего маха ударил в грудь, заставляя дышать. Я судорожно втянул воздух и заорал, боль вернулась. Она шла по нисходящей и вышла из того пика, где я ее уже не ощущал. Лис использовал несколько лечений, но они слабо помогали. Пришлось просто орать. Однако все рано или поздно заканчивается. Закончилось и издевательство надо мной, боль окончательно ушла. Наставник протянул лапу, помогая подняться, и усмехнулся. Как ощущение? Сдохнуть хочется, честно признался я. Место, где мы находились, не позволяло пользоваться техниками, однако духовное зрение показывало, что отныне у меня нет ни одного внутреннего органа, что отвечал за возвышение. Ни узлов, ни меридианов, ни ядер энергии, стихии или духа. Как не было и двух контуров энергии, полученных во время испытания и посиделок у кристалла. При этом сила все еще была во мне. Как и почему, оставалось загадкой. «Обязательно сдохнешь», — заверил меня Лис. «Все мы когда-нибудь сдохнем. Здесь у тебя не получится, но как только попадешь в нормальную обстановку, займись своим внутренним строением. Тебе нужно будет сформировать себе меридианы и ядра. С узлами можешь не возиться, мало кто обращает на них внимание. Как все это создавать, разберешься сам. Вот тебе такое домашнее задание. Мы прошли стабилизацию, старший брат, можешь заниматься своей ученицей». Потому, как выглядел Лис, было заметно, что он сильно переживал за успех. По всей видимости, не верил, что время не тронуло устройство. Впрочем, Хорнит тоже не доверял механизму, раз потребовал, чтобы мы пошли первыми. «Я могу забрать ее боль через сопряжение?» – спросил я, когда Вилея вступила на платформу. Лис покачал головой. «Каждый должен пройти через это самостоятельно. Считай, что это проверка. Если истинный демон недостаточно хорош для того, чтобы терпеть боль, он не имеет права на силу. На этой платформе погибла не одна сотня недостойных. Тех, кто прошел 2 испытания и готовился к новой силе. Устройство несовершенно, слишком большая выборка, но ничего поделать с этим наши создатели не могли. только через боль. Вилия в аномалии выгнулась и зашлась в беззвучном крике. Я смотрел на то, как страдала моя жена и сжимал кулаки. Сердце билось так, словно готовилось выпрыгнуть из груди. Забавно, мне не так себя жалко было, как жену. При том, что она гораздо выносливее и терпеливее меня. Я перевел взгляд на Ханита, тот стоял с закрытыми глазами, нацепив на голову какой-то шлем. «Блок управления», — пояснил Лис, заметив мой интерес. «Доступ предоставляется лишь главам видов. Впрочем, как и доступ к устройству. Просто так его не запустишь. Потом напишу для тебя инструкцию о том, как всем этим пользоваться». «Инструкцию? Вы собрались умирать? Как я тебе говорил, все рано или поздно умрут. Ты вон, грозишься меня прикончить, как только силу нужную получишь. За 10 000 лет я видел столько глупых смертей, что можно диву даваться, каким образом наши миры до сих пор остались целыми. Сирены и тануки не думали о передаче знаний своим потомкам и к чему это привело? К тому, что мне пришлось забирать их ключи доступа к нашей колыбели, как и порядок стабилизации. Не самое желанное знание, хочу тебе сказать. Так что да, как только ты разберешься с Харнитом, я передам тебе все знания. Учить тебя больше нечему, с текущего момента я не могу называть тебя учеником. Наставничество завершено в полном объеме. Ты получил силу истинного демона и все, что тебе осталось, развивать ее, двигаться дальше по этапу возвышения. По особому этапу возвышения, ты поймешь, когда сформируешь ядро духа. То есть вы не против, если мы уничтожим Харнита, у нас проблем из-за этого не будет. Наконец-то на морде лиса появилась ухмылка. Нет, Зандр, проблем у тебя не будет. Понятия не имею, что ты задумал, но верю в то, что ты злил моего старшего брата не просто так. Как ты уже понял, на него не действует энергия. Даже если создать рядом с ним огненную стену божественного этапа, он пройдет сквозь нее без каких-либо проблем. Единственное, чем его можно победить, опосредованное влияние. Убрать весь воздух, заставить его зависнуть в пустоте, окунуть под толщу воды. Да кровит, к слову, так и поступал во время их сражений. Помогало слабо, но эти два монстра сошлись на ничей и больше не лезут в миры друг друга. Вы говорили, что при полной силе Харнит не был вам проблемой. Почему? У него же нет энергии. Энергия есть всегда, поправил Лис. Проблема в том, что он серебряный бог, потому умело ее прячет. Основная опасность громил заключается в их автономности. Они способны даже в лаве плавать, ибо постигли такого уровня, что внешняя энергия не влияет на их внутренний мир. Автономность, Зандр, вот тот ужас, который твоей жене придется покорять, чтобы стать сильнее. Но эту автономность можно взломать, если находишься на одном этапе возвышения с громилой. Когда-то я тоже был серебряным богом, поэтому имел доступ к внутренней энергии Харнита. Потом старшая сестра забрала мою силу и тело брата стало для меня недоступным. Он вновь обрел автономность. Все, чего он опасается, лужа неподалеку, потому что она сильнее его этапа возвышения. Вашу силу можно вернуть, я открывашкой. Нет, Зандр, вернуть не получится, оборвал меня Лис. Сестра не просто поставила блок, который можно взломать. Она вживила в меня частичку себя. Ее называют старшей сестрой не потому, что она родилась первой, из-за ее силы. Хмарники родились гораздо позже громил, сирен и прочих. Можно сказать, они последние, кого успели сделать перед ликвидацией базы. Может, даже базу из-за них уничтожили. Вернуть мне силу можно в одном случае, уничтожить королеву. Что, как ты понимаешь, дано не каждому. Наконец-то они закончили. Ты посмотри, Вилия выжила. Поздравляю, Зандр, твоя жена только что прошла проверку на вшивость. Если в тебе я практически не сомневался, выделив всего 70% на то, что ты умрешь, то относительно Вилии были определенные опасения. 96% на то, что она могла не выдержать процедуры стабилизации. Приятно осознавать, что я ошибся. Ой, не смотри ты так на меня, ты же прекрасно знал, на что идете. Не знал? Странно, мне казалось, что я предупредил. Хотя, чего сейчас ворошить прошлое? Прошли и прошли, все, двигаемся дальше. Кстати, Харнит собирается убить тебя сразу, как только мы вернемся из этого похода. Так что твой выход, Зандр, покажи, что я учил тебя не напрасно. Глава 12. Напряжение внутри созданной лисом сферы было таким, какое не каждая грозовая туча способна выдать. Мой бывший наставник, неожиданно сложивший с себя полномочия, сидел как на иголках, уставившись в одну точку. С лица Харнита не сходила довольная ухмылка, а сам он не переставал смотреть на меня. Судя по тому, какие огненные иголки впивались мне между лопаток, патриарх Громил собирался сразу решить все вопросы, как только мы окажемся в безопасной зоне. Мы же с Вилеей просто сидели, взявшись за руки. Что-либо говорить уже поздно, все сказано и обсуждено неоднократно. Полученный от Нургала Бая, как же непривычно его так называть, предмет уже находился у меня в кармане, готовый к использованию в любой удобный момент. Осталось дело за малым, найти этот самый удобный момент. Я выжимал из шара максимальную скорость, какую только мог. У меня не было сомнений, что Хорнет считает секунды. В сторону базы мы летели 30 минут, вот через это время он и начнет атаковать. Ждать патриарх Громил точно не станет. Поэтому мне требовалось убраться как можно дальше от зараженных радиацией земель, чтобы излучение не повлияло на мой безумный план. «Готово?» – спросил я Вилею, когда время подошло к концу. Вылететь из третьего круга мне так и не удалось, но убраться прочь от радиации получилось. Вокруг нас уже появилась жизнь и даже начали мелькать редкие поселения демонов. «Давай!» – кивнула жена, сжав мою руку. Хорнет явно почувствовал что-то неладное, ибо подался вперед, и в этот момент механизмы, что удерживали полусферы вместе, исчезли. Лис сделал их из обычного крепкого металла, так что я просто превратил их в черную пыль. Мелькнула рука патриарха Громил, чтобы схватить меня за шкирку, но он опоздал буквально на мгновение. Как только в сфере появилась трещина, мы с Вилеей использовали технику перемещения, убираясь прочь. Лек утверждал, что Хорнет умеет ходить по запаху, что ему достаточно один раз встретиться с существом, чтобы гарантированно найти его в любой точке мира, причем без разницы, какого мира. Собственно, на это весь расчет и строился. Едва пространство вокруг нас обрело плотность, я использовал технику перемещения еще раз, уносясь еще дальше. Каким бы молниеносным Громила ни был, ему все равно потребуется время, чтобы пробежать 50 километров. За мгновение такое расстояние без техник не преодолевается. Хотя перед тем, как мы перенеслись второй раз, духовное зрение успело показать патриарха Громил, он мчался строго за нами, словно прекрасно понимал, куда мы сбежали. И скорость, с которой он передвигался, пугала. Хорнет всего за несколько мгновений умудрился пробежать 10 километров. Плохо, но не смертельно. Я трачу на переход одну секунду, Хорнету требуется на то же расстояние 5 секунд. Чтобы Вилея сделала свою часть работы, ей необходимо секунд 20-30, еще 10 на то, чтобы отработал механизм древних, еще 10, чтобы все заработало как надо. Итого мне необходима фора, в идеале, около минуты. Это 12-13 прыжков строго по прямой, вообще ничего сложного. На всякий случай я сделал прыжков значительно больше. Несколько раз приходилось доставать духовные камни, чтобы восстановить энергию. Сопряженные меридианы опустошались слишком быстро. О том, что происходит с нашей энергетической структурой, сейчас думать не хотелось. Почему окружающее пространство никак на нас не воздействует, несмотря на отсутствие меридианов и ядер, оставалось для меня загадкой. Небо с этим, буду разбираться позже. Остановка произошла после 30-го прыжка. Согласно моим расчетам, Хорнет отстает от нас примерно на 2 минуты. Вечность относительно того, что я задумал. Вилея закрыла глаза и простерла руки в стороны, взывая к изнанке. На всякий случай я отпрыгнул в сторону, не хватало, чтобы энергия иного измерения превратила меня в размазню и испортила весь план. Никаких иголок между лопатками не возникало, но рисковать не хотелось. Результат действий Вилеи появился через несколько секунд, рядом с ней образовалась арка червоточины, соединяющая мир людей и демонов. Можно было, конечно, перейти на ту сторону и закрыть проход, но все наши советники упорно твердили, что Хорнета это не остановит. Он в любом случае явится за нами. Поэтому простой червоточиной ограничиваться мы не стали. В стандартной ситуации во время создания червоточин Вилея фиксировала кишку, не позволяя той сжаться. Но экстренные времена требуют нестандартных решений, поэтому вместо фиксации кишки моя жена впитывала в себя всю лишнюю энергию, заставляя пространство между мирами в буквальном смысле орать от напряжения и сжиматься. Арка перехода начала заваливаться, ее притягивала земля. Со стороны мира людей происходило то же самое, арка заваливалась на землю, не в силах противостоять притяжению. Кишка сжалась до минимальной точки и остановилась. Для того, чтобы она исчезла, требовалось нечто большее. Мы с Вилеей не тестировали полное объединение мира, так что этот момент являлся слабейшим звеном моего плана. Ладно, одним из многих слабейших частей слабого плана, но я верил в свою жену. Раз она заверила меня, что сможет объединить два мира в одно целое, сомневаться в ее способностях было глупо. Напрашивался разумный вопрос, для чего мне требовались такие сложности. Ответ лежал, на самом деле, на поверхности. Что происходит, когда червоточина схлопывается, а проход между мирами не закрывается? Происходит формирование того, что привыкли называть полем битвы. Место с повышенной энергетикой двух миров, порождающее твари из энергии изнанки. Поля битвы в наших мирах являлись редкостью, их старались уничтожать сразу, как только находили. Мало того, что это был проход между двумя мирами, так поля битвы отнимали солидный кусок пространства у двух миров, формируя свою армию. Здесь зарождался хозяин поля битвы, по аналогии с хозяином полигона. Однако в отличие от последнего, хозяин поля битвы не был ограничен пространством. Он жаждал развиваться и заполнять все своими войсками. В принципе, это была точной копией тех хозяев полигона, что формировались на месте ушедших в небытие аномалий. Разве что работали сразу в двух мирах. Поля битвы давали много ценных ресурсов. Клан Тигра, насколько мне было известно, довольно успешно пользовался двумя полями битв, но это было скорее исключением, чем правилом. Эти образования были опасны и их следовало уничтожать при первой возможности. Тем более их не стоило создавать тем, кто брал на себя обязательства по уничтожению полей битвы. Мы, как искатели, должны уничтожать, а не создавать. Но сейчас такие мелочи меня не заботили. Пространство содрогнулось, информируя нас о появлении нового поля битвы, и трава в огромном радиусе от нас пожухла, утратив жизнь. Изнанка забирала свое. Рядом со мной начал густеть туман. Хозяин поля битвы только зарождался, но тратить время на него мне было некогда. Пусть появляется, займемся им потом. Краем сознания я осознал, что слово «изнанка» больше не вызывает у меня приступа паники, но концентрироваться на этой мысли не стал. Прошло уже 30 секунд из 2 минут, так что следовало переходить ко второй части плана. В моих руках появился артефакт, который я вставил в проход между мирами. Одна половина очутилась в мире людей, другая в мире демонов. Еще раз посмотрев на Вилью, я улыбнулся и передал устройству энергию, активируя его. Если глава гильдии искателей обманул и устройство не сработает, Герлон его убьет. Правда, мне от этого будет не тепло, не холодно, ибо Хорнит доберется до меня раньше, чем были известны древние, из-за чего в их мире произошла катастрофа. Все дело в покорении изнанки, некого отдельного пространства, существующего вне времени. Вот оно, определяющее слово, время. Люди научились создавать устройства, замедляющие время. Дом-телепорт являлся ярким тому примером, в нем имелась собственная система времени, из-за которой мы могли помещать живые предметы в пространственную аномалию. Игры со временем продолжались в пространственных хранилищах, позволяющих сохранять предметы в том первоначальном состоянии, в котором они были помещены в хранилище. Это не только наши кошельки, это еще и тот браслет, что находится у меня на руке. Огромная область с наследием древних, которые разбирать нам и разбирать. Но еще одним проявлением игр древних со временем стали временные ловушки, созданные в первые столетия войны между мирами. Древние не имели понятия, как уничтожать червоточины, это знание пришло позже. Да и сами первые червоточины никто не стабилизировал, из-за чего они схлопывались, порождая поля битвы. Через эти дыры в мир людей приходили опасные твари и даосы, ушедшие в другой мир. Древним это не нравилось, и они придумали защиту. Симбиоз техник возвышения и устройств древних. При активации устройства на поле битвы, формируется область с локальными временными аномалиями, способными задержать любого противника. На заре своего возвышения, когда мы с Герлоном и Вилли только отправились покорять нулевой круг мира демонов, нам на пути повстречалось необычное поле битвы. Тогда я думал, что это естественное образование, ставшее ловушкой для Нургалали и вершителя судеб, что пришел по его душу, но все оказалось куда как интересней. Глава гильдии искателей нашел артефакт, разобрался с его функциями, после чего заманил вершителя судеб в ловушку. Когда-то в нулевом поясе находилось простое поле битвы, что активно покоряли как демоны, так и даосы. Но Нургал превратил это поле во временную ловушку, спрятав во временных аномалиях не только хозяина поля битвы, но и всех своих недругов. Единственное, чего не учел, что выбраться из этой ловушки непросто даже для ее создателя. Однако и здесь хитрый жук нашел выход, он принял правильную позу для того, чтобы не развалиться при уничтожении поля битвы. Поэтому, когда мы появились в нужной точке пространства, у нас появилась возможность его спасти. И сейчас нечто похожее я создавал во втором круге пояса западного сектора. Да простит меня клан Тигра. Прошла минута, и туман рядом с проходом уплотнился, превратившись в жуткого монстра. В самом начале своего пути хозяин поля битвы был слаб, и его можно уничтожить одним щелчком. Но уничтожать его не следовало. Вместе с хозяином исчезнет и поле битвы, а без него устройство работать не станет. Монстр открыл один глаз и посмотрел на меня. Во взгляде чудовища читался голод и желание уничтожать, но я игнорировал противника. Меня интересовали похожие на гигантских амеб невидимые капли, что начали появляться вокруг нас. Поле битвы разрослось уже до 100 метров, но капли находились только в нескольких местах. Этого было недостаточно для моего плана. Если у Харнита действительно совершенное боевое предчувствие, то какое-то время он сможет избегать временной аномалии. Капли разделились и начали потихоньку отползать друг от друга. Пока еще они не носились бешено, как это было в мире демонов, там требовалось находиться на поле битвы больше 12 часов. Пока же временные аномалии плодились и размножались, постепенно заполоняя собой свободное пространство. Прошла минута, знаменуя время, которое я выделил Харниту. Вот только его не было, как не появился он и минутой спустя. Я даже нахмурился, неужели хитрый демон меня где-то переиграл, неужели он понял, что я собираюсь отправить его в ловушку и вместо того, чтобы в нее загреметь, отправился в Бристон. С этого гада станется наведаться к моей семье и убить ее, просто ради того, чтобы вызвать меня на эмоции. 3 минуты, Харнита все еще не было. Временные аномалии начали ускоряться, но пока больше напоминали улиток. Хозяин поля битвы осмелел. На нас с Вилли и он больше не обращал внимания, постепенно обрастая плотью. Мы оказались слишком высокоуровневыми созданиями для существа этапа воин. 4 минуты. 5. Истинного демона все еще не было, и я начал искренне переживать. Неужели все было напрасно? Неужели Харнит оказался не так хорош, как о нем шла молва? Или где-то что-то случилось и моего противника задержали? С одной стороны, хорошо, это позволило временным аномалиям расплодиться еще сильнее. С другой, мне не нравилась неопределенность. Хотелось точно понимать, чего ждать от этой жизни. И на 6-й минуте ожидания духовное зрение, наконец, показало моего противника. Он все еще двигался с поразительной для других существ скоростью, но значительно медленнее себя первых минут погони. Харнит точно знал, где мы находимся. Он двигался по прямой, пробивая себе дорогу прямо через деревья. Это был неудержимый снаряд, двигающийся по прямой. Я сжал руку Вилье, и мы сместились чуть в сторону, чтобы между мной и надвигающимся ужасом появилась временная аномалия. Мало того, я даже стол с чаем достал. Вилья улыбнулась, несмотря на напряженность ситуации, принялась наполнять пиалы. Чайная церемония должна соблюдаться невзирая на обстоятельства. Да пусть хоть весь мир рухнет, Вилья не ускорится. Пиалы наполнились, но вместо того, чтобы их забрать, я сжал руку Вилье. Вот он, момент истины. Харниту потребовалось 7 минут, чтобы нас догнать. Он разгорячен и разъярен, что мы смогли сбежать в первые секунды. Он злится на нас, прекрасно понимая, что перед ним мы не больше, чем черви, слабы и бесполезны. Меня нужно раздавить, Вилью покорить. Других мыслей в голове истинного демона не будет. Откуда такие соображения? Я вспомнил разговор Лиса с королевой, когда он говорил о том, что Харнит не поймет, что нужно делать в мире людей. Это могучая машина для убийств, но никак не для анализа ситуации. Поэтому у нас есть шанс, главное правильно им воспользоваться. Пиалу мне все же пришлось поднять свободной рукой. Та, которой я держал Вилью, вспотела. Целеустремленное движение Харнита вызывало смешанные чувства. Страх, возможно, глупо отнекиваться от фактов. Патриарх Громил был сильнее меня, поэтому неудивительно, что во мне проснулись не самые приятные чувства. Вот только наслаждаться своим страхом я Громиле не позволю. Он должен видеть спокойного энергетического вампира, решившего немного отдохнуть. Момент появления Харнита я едва не упустил. Он появился на горизонте и, ощутив наше присутствие, ускорился. Патриарху Громил не терпелось закончить эту безумную гонку как можно быстрее. Как-то среагировать я уже не успевал, скорость Харнита была на порядок быстрее всего, что я мог предложить. Вот только огромной временной аномалии, что находилась прямо перед нами, на это было глубоко наплевать. Пузырь вспучился, когда в него врезалось инородное тело, но тут же схлопнулся обратно. Хорнет погрузился в аномалию практически до середины, настолько огромной была его скорость. Он, по всей видимости, планировал прорваться через препятствие так, как проходил любые преграды до этого, с помощью своей силы и полного иммунитета к стороннему воздействию. Он видел меня, Вилью, понимал, что рядом с нами пространство безопасно, не видел временной аномалии, но ощущал ее опасность, потому и ускорился. Ничто не могло устоять против такой силы. Временный пузырь смог. Он с легкостью погасил всю силу Хорнита, превратив последнего в неподвижный объект, после чего продолжил делиться. Защитная система древних чувствовала, что на ее территории находится еще несколько живых объектов, которых нужно как можно скорее поглотить. Вот и старалась. Убрав стол, я сжал руку Вилье, и мы очутились за пределами поля битвы. Оно не успокаивалось, до тех пор, пока хозяин жив, временные аномалии будут набирать обороты, будут делиться, ускоряться, поглощать все, что в них попадет. Это уже потом, когда на территории не останется ничего живого, система обретет стазис, чтобы дожидаться нового монстра. Он жив, раздался чужой голос. Я вздрогнул, королева появилась настолько неожиданно, что отследить ее появление мне не удалось. Просто в какой-то момент истинный хмарник появился рядом со мной, наблюдая за полем битвы. «Куда он денется?» – ответил я. «Пока он не сделал ничего такого, за что его можно убивать. То, что он положил глаз на Вилью, говорит лишь о его вкусе, но никак не о том, что это плохой демон. Выбраться из временной аномалии невозможно», – произнесла королева странным тоном. «Вроде как нейтральным, но иглы между лопаток показывали, что она мне угрожала. Пришлось пояснять. Когда-то в нулевом круге мне пришлось основательно повозиться, чтобы освободить из подобной ловушки Вилью и Герлона, моего тогдашнего наставника. Вилья, как видите, жива и здорова, так что повторить такой трюк еще раз проблем не составит. Когда мы станем сильнее, чтобы Хорнит больше не представлял для нас угрозу, тогда его и освободим. Сейчас пусть отдохнет. Или у вас на него есть какие-то планы? Ой, какая красота! Пока королева думала, что ответить, рядом с нами появился Элис. Сестра, ты только глянь, что мой наследник удумал. Временная ловушка. Нет, я знал, что он у меня особенный, но создать такое, да еще и в режиме ограниченного времени, это шедевр. Или ты со мной не согласна? Шедевр, ответила королева, заставив меня замереть, с которым нам всем придется разбираться. Зачем? Ты же слышала Зандра, когда он станет сильнее, всех вытащит. Будь добра, сделай портал. Хочу позвать сюда Лариту. Не вздумай, отреагировал Туман, выступающий в роли королевы. Ты должна мне желание, сестра. Я выиграл пари. Зандр жив, наш старший брат практически мертв. Заметь, я даже не требую убрать ограничения. Мне нужна Ларита. Немедленно. Лис явно осмелел, никогда не видел, чтобы он так разговаривал с королевой. С той, что по определению является сильнее его. Но, что удивительно, супруга короля подчинилась. Махнув рукой, она сформировала портал, через который к нам явилась озирающаяся Ларита. Матриарх Суккуб выглядела растерянной. Видимо, не каждый день ее вот так выдергивают из любимой деревни. Увидев королеву, Ларита привычно преклонила колено. Матриарх Суккуб была единственной из истинных демонов, что соблюдал субординацию. Всем остальным на нее было, видимо, глубоко наплевать. «Сестричка, представляешь, а у нас планы поменялись», — обрадованно произнес Лис. «Никому никуда уходить уже и не надо». «Опять поменялись?» — нахмурилась Ларита. Она посмотрела на королеву, на меня, Вилью, Лиса, после чего ее взгляд остановился на застывшем Хорните. Забавно было наблюдать, как на лице матриарха Суккуб мелькнуло понимание. «Брат, я сейчас не могу. Мне нужно с наследником разобраться». «Так тебя никто не торопит», — ухмыльнулся Лис. «Я лишь показал тебе возможность. Все остальное решать тебе. Сестренки, с вами было приятно общаться. Наследника я подготовил, ключи доступа он получит сам, с тем, что такое смотритель, тоже разберется. Шах и мат, королева, удачи тебе в контроле над всеми и каждым». С этими словами Лис использовал технику перемещения, очутившись в соседней с Хорнитом временной аномалии. В отличие от своего старшего брата, пушистый гад принял правильную позу, он сжался, словно эмбрион. В таком виде вытаскивать его будет значительно проще. Я недовольно зарычал, этот пушистый гад так и не ответил на мои вопросы, которых у меня громадное количество. Ничего, процесс извлечения из временных аномалий известен. Поле битвы стабилизируется, и тогда я вновь сюда наведаюсь. Вытащу гада и заставлю отвечать на мои вопросы. Нужно только стать чуточку сильнее. Вот совсем капельку. Мелкий засранец. Зло проговорила королева и обернулась к Ларите. Сестра, только не говори, что собираешься последовать за ним. Это уже не мой выбор, моя королева. Мне показалось, что Ларита смутилась. Это то, что было предначертано. Исход или безумие. У нас было только два пути. Те, кто ведут небо, в очередной раз показали, что в этом мире не все так просто. Не нужен исход, чтобы передать силу. Не нужно безумие, чтобы прожить вечность. Достаточно уснуть. Да, моя королева, я последую за братьями, как только подготовлю наследника. Я хочу освободиться от тяжкой ноши. Я сама проверю твою ученицу. Ты уйдешь только после того, как я решу, что она готова. Зло произнес черный туман, после чего повернулся в нашу с Вилеей сторону. Ощущение опасности начало голосить на все лады. Следовало бежать, как можно дальше бежать, но я прекрасно понимал, в мире демонов нет ни одного места, куда бы королева не могла мгновенно телепортироваться. Способности хмарников были за пределами человеческого понимания. Королева молчала, видимо, прокручивала в голове способы, как нас эффективнее уничтожить. Желательно так, чтобы другим неповадно было, и никто никогда больше не вздумал творить подобное безобразие. Когда она, наконец, решилась на какое-то действие и сместилась в нашу сторону, что-то произошло. Внутри временных аномалий разгорелось яркое солнце, которое начало прорываться сквозь время и пространство, игнорируя логику поля битвы. Пространство начало трястись, словно во время землетрясения, после чего два огненных шара все же победили временную аномалию и вырвались из ее оков целыми и невредимыми. Что произошло дальше, понял с трудом. Одно солнце вошло в грудь Вилее, другое в мое. Тело вспыхнуло чудовищной болью, но перед тем, как потерять сознание, я услышал задумчивый голос королевы. У этого мелкого засранца все же получилось соскочить со своих обязанностей, да еще и живым остаться. Что же, добро пожаловать в семью истинных демонов, брат Зандра и сестра Вилея. Глава 13. Пробуждение вышло неприятным. Когда я открыл глаза, возникло ощущение, что меня несколько раз провернули через мельничные жернова. Болело все, что только могло болеть: мышцы, кожа, голова, внутренности. Кажется, даже кости и те болели. Лечение не помогало, оно окутывало мое тело, но ничего поделать с ним не могло. Почему? Да потому что не было у меня стандартной энергетической системы, чтобы ее лечить. Духовное зрение показывало, что Вилея находится рядом и страдает точно так же, как и я. Окружающее пространство пыталось на нас воздействовать, но у него ничего не получалось. Без энергетической структуры мы были для него инертными. Напрягшись, я продвинул духовное зрение дальше. Мы лежали на земле неподалеку от созданной временной аномалии. Лис и Хорнит оставались заключены в ловушку, но рядом с нами никого не было. Королева и матриарх Суккуб вернулись в свои деревни. Значит, пояснение о том, что это был за свет, почему он вошел в наши тела и из-за чего королева назвала нас братом и сестрой, не будет. Что мне совершенно не нравилось. Может, достать лиса и прижать его к стенке? Пусть отвечает за все. Протяжный стон Вилли вырвал меня из раздумий. Ответы можно получить и позже. Для начала стоило разобраться с нашим внутренним строением. Управление энергией проблем не вызывало, так что я начал формировать внутри нас меридианы. Пусть и не настоящие, а энергетические, чем-то похожие на сопряженные, но в памяти всплыли слова Лиса о том, что меридианов и ядер будет достаточно. С узлами заморачиваться не нужно. Вроде начало помогать, с каждым новым образованием боль по всему телу становилась слабее. Когда я воплотил ядра энергии, стихии и духа, она окончательно исчезла, что позволило мне открыть глаза. И что это было? Раздался напряженный голос Вилли. «Зандр, без понятия», — ответил я, с трудом усевшись. Вилли уже стояла на ногах и делала разминку, возвращая телу подвижность. «В нас с тобой врезалась какая-то непонятная энергетическая конструкция, но я не понимаю, куда она исчезла. Сейчас я ее не наблюдаю, как и последствий того, что в нас что-то врезалось. Изменения есть», — не согласилась Вилея. «Я начала чувствовать что-то новое». «Чувствовать? У меня с чувствами всегда были проблемы, так что пришлось закрыть глаза и практически войти в состояние медитации, прежде чем я нашел то, о чем говорила Вилея. Действительно, появилось новое чувство, отныне я ощущал, что где-то за моей спиной находится база, которая даровала нам силу. При этом было четкое понимание, что, если мы с Вилеей прибудем к этой базе, у нас не возникнет проблем с доступом, потому что мы с базой стали единым целым, как бы это странно ни звучало. Но это не все, появилось еще кое-что, присутствие других. Вот это я описать никак не мог, я чувствовал, что где-то в этом мире находятся какие-то существа, с которыми мне необходимо что-то сделать. Рассказав Вилее о своих ощущениях, я получил подтверждение, ее поглотили аналогичные чувства, единение с базой древних и чужое присутствие. Причем последнего, как я понял, у Вилеи было значительно больше, чем у меня. И что это все означает? «Давай лиса вытащим», — предложила Вилея. «Вот зуб даю, он прекрасно знает, что с нами произошло. Зандр, мне это не нравится. Я не хочу ощущать других. Боюсь, теперь мы от этого избавимся не скоро». Я покосился на лиса и вспомнил последние слова королевы. Мой бывший наставник каким-то образом соскочил со своей обязанности, передав ее нам с Вилеей. Точнее, передал он обязанности мне, Вилее перешли те, за которые отвечал Хорнит. А за что эти два истинных демона отвечали? Кроме того, что они были едины с местом, что их породило, точнее, с конкретным устройством, эти двое отвечали за соответствующих истинных демонов, которых нужно обучать. Хорнит загромил, лис за энергетических вампиров, сирен, мозголомов и тануки. Вот такая разноплановая личность. И сейчас все эти особенности перешли нам с Вилеей. Зачем, хотелось бы мы знать. То есть вытаскивать эту хитрую наглую рыжую морду мы не станем, нахмурилась Вилея. Не сейчас, поле битвы еще не стабилизировалось. Хозяин еще не во временной ловушке. Нужно подождать, бесит, прорычала Вилея, уставившись на меня. Она какое-то время хмурилась, не понимая, что ее смущает, после чего брови моей жены взлетели. «Мы что, стали медными владыками, Зандр? Мы как были бронзовыми зародышами бога, так ими и остались», — успокоил я жену. «Я нашу структуру создал буквально за пару минут, чтобы боль унять. На самом деле после стабилизации у нас пропало все. Это у тебя все пропало», — заявила Вилея. «Муж, возвращай все как было. Я не могу предстать перед матерью медным владыкой». «Ой, ты же знаешь», — вздохнул я. «Вилея, там небольшие проблемы с Шанамри возникли. Убью», — прорычала Вилея, когда я пересказал ей события последних 6 месяцев. «Зандр, я его убью. Своими руками придушу гаденыша. Как он посмел смотреть в сторону моей матери после того, что с ней сделал? Альмирда сама его к себе пустила», — напомнил я. «Она теперь золотой мастер, так что наказать медного воина могла бы без особых проблем, но не стала. Это ничего не меняет», — пылко заверила Вилея. «Он все равно не имел права даже приближаться к ней. Все, что этому огрызку демона разрешено, валяться в ногах Альмирды и слизывать пыль с ее обуви, но никак не забираться к ней в постель. Альтая, тащи нас домой, мне нужно разобраться кое с кем. Хотелось бы сказать, что мы сами доберемся, но до Бристона нужно было прыгать через весь мир демонов. Это время. Его у нас теперь много, но тратить ресурсы на переход тоже не хотелось. Поэтому наши проекции отправились к дому-телепорту, но замерли, практически добравшись до дверей. Рядом с нами в реальном мире открылся портал, из которого появился черный туман. Королева явилась не одна, вслед за ней вышел Лек, а потом десяток представителей племени Вар. Все как один золотые зародыши бога и все, кроме одного, прошедшие через унизительную процедуру выкупа. О, как же меня позабавили их взгляды. Вначале в них читался страх, затем удивление, а потом и вовсе превосходство. Золотые зародыши бога видели перед собой медных владык, и где-то в их подсознании возникла мысль о возмездии. Сразу 4 демонов, включая Долавара, повернули в нашу сторону, но не успели пройти и шага, как королева сказала свое слово. «Брат Зандр, нужно сделать из моего ученика серебряного зародыша бога. Золотого не надо, тело должно привыкнуть к серебряному рангу. Что тебе для этого нужно?» «Первородная душа», — ответил я после раздумий. «Моих текущих сил на серебро может не хватить. Время», — королева общалась со мной с явной неохотой, буквально через губу. «Таким я еще не занимался, поэтому сказать сложно. Разброс может быть разным, от часа до месяца. Устраивает», — произнес туман. «Ты можешь воспользоваться тем осколком, что есть в Бристоне. Я много что могу, старшая сестра. Однако мне все еще непонятно, ради чего мне нужно так напрягаться. Ради того, чтобы сделать Лиага сильнее. Королева явно не понимала намеков, либо делала вид, что не понимает. Ничего страшного, мне несложно говорить прямо. Я сделал из него медного зародыша бога. Этого достаточно, чтобы он продолжил свой путь к бессмертию, не встречая трудностей. Сразу перепрыгнуть на два ранга – это неплохой вызов небу. Причем весь удар неба мне придется брать на себя. Одно дело мелкие пакости неба, когда я повышаю уровень мастеров или владык. Другое – ошеломительный удар при работе на этапе зародыш бога. Нам с Велией прилетит такая ответка, что можем сдохнуть ненароком. Поэтому спрашиваю еще раз, ради чего мне нужно так напрягаться. Ответка неба, опешила королева. А вы думали, такое насильное возвышение проходит без последствий, когда я превращал 20 тысяч демонов из воинов в мастеров, ломая их барьеры, испытываемая мной боль не шла ни в какое сравнение с той, что накрыло во время превращения всей моей семьи в медных зародышей бога. Это было тяжело, даже для меня, привычного к такого рода превозмоганиями. То, что вы просите, вообще находится за гранью моих текущих возможностей. Прежде чем работать с Легом, нам с Велией нужно будет заняться собой. Это тоже не самая простая работа. Для чего мне нужно повышать его? Это не твоя забота, младший брат. В голосе королевы мелькнул холод. Видимо, не привыкла она к тому, что ей отказывают. Ничего, у Лиса это получалось, получится и у меня. Что ты хочешь? Плату и ответы, честно ответил я. Много ресурсов и много ответов. А еще моему городу нужна безопасность. Последнее невозможно, слишком быстро ответила королева. Безопасность подпитывается силой. Ее у тебя нет. Сейчас нет, согласился я. Но она вскоре появится. Как появится, так и поговорим. То есть мне больше не жалеть глупцов, что явится к стенам моего города. А тебе резко расхотелось владеть городом? Начнутся смерти, я сама явлюсь к Бристону. Смерти? Старшая сестра путает меня с моим бывшим наставником. Никаких смертей. Того, кто явится к Бристону, будет ждать судьба Шанари. Только если в случае с этим демоном мы договорились на 5 лет, поэтому я оставил закладки, то с остальными таким щедрым уже не буду. Жить будут все. Вопрос только в том, в каком статусе и с каким этапом возвышения. Так что задам вопрос еще раз, старшая сестра, что с безопасностью моего города? Один гаденыш воспитал другого. Меня буквально окутало предчувствием опасности. Стало крайне дискомфортно, но отступать я не собирался. Хорошо, Бристон получит неприкосновенность. В обоих мирах, верно, как и 200 километров в мире людей вокруг моего города. Больше мне не нужно. Не наглей, человек. Уже человек, не младший и любимый братик. Королева поступила вполне привычно. Она вытянула в мою сторону руку и выпустила толстый пучок энергии. Сделала то же самое, что и с Лисом в деревне истинных демонов. Имея неограниченный доступ к первородной душе, Хмарник могла не жалеть силу, что мне и требовалось. Несмотря на чудовищную боль, окутавшую каждую частичку моего тела, я умудрился сохранить разум, как и контроль над силой. Не над всей, вливающийся уровень был слишком огромным для меня одного, но я-то был не один. Рядом со мной находилась та, что делала меня чем-то большим, чем просто искатель Зандр. Рядом находилась моя Велия, поэтому недолго думая я передал ей часть боли вместе с энергией, разделив поток королевы. Если наша новая старшая сестра думала нас таким образом наказать, то ошиблась. Она показала путь нашего развития. Энергия уходила в наши тела и терялась там, словно в пустом пространстве. Это было неправильно, нельзя контролировать силу, если она нигде не закреплена. Поэтому в качестве приемника карающих лучей я использовал ядро духа. Во время экстренного создания я пошел по пути наименьшего сопротивления, сделал ядро с самой простой структурой, не идеальной. Сейчас, когда в нас свели и вливалась дармовая сила, решил изменить структуру. Медный владыка, серебряный, золотой, медный зародыш бога, бронзовый зародыш бога. Мы прыгали с ранга на ранг без каких-либо проблем. Когда есть неиссякаемый источник, это довольно легко. Я даже начал замахиваться на серебряный ранг зародыша бога, но тут до королевы дошло, что мы не собираемся падать на землю и страдать. К моему великому сожалению, она остановила напор. Нечестно. Я только понял, что нужно сделать, чтобы стать серебряным зародышем бога. Оказывается, в нашем нынешнем состоянии это настолько простая вещь, что даже как-то некомфортно. Когда я доберусь до нашего осколка первородной души, превратить нас с Вилеей в золотых зародышей Бога станет не большей проблемой, чем выпить чаю. Про этап Бога пока не знаю, нужно разбираться. Есть у меня подозрение, что там не все так просто. По сути, этот этап чем-то напоминает наше текущее состояние, разве что силы в телах на несколько порядков больше. Или не на несколько. «Мой уставший от жизни брат хорошо тебя подготовил», — произнесла королева. Вроде как похвалила, но при этом я ощущал нотки какого-то раздражения. «Хорошо, младший брат, ты получишь ресурсы, ответы на вопросы и безопасность своего города, если сделаешь моего ученика серебряным зародышем Бога. Ученик, у тебя 2 месяца отпуска. Не забудь встретиться с отцом. Если не вернешься к указанному времени, наше обучение будет считаться законченным. Почему вокруг поля битвы до сих пор нет защитной формации?» Последний вопрос был задан представителем племени Вар, что внимательно слушали наш разговор. Демоны тут же засуетились, и буквально через несколько минут все поле битвы было спрятано под купол этапа золотого зародыша Бога. Складывалось ощущение, что демоны сняли защитный артефакт с какого-то крупного города и притащили его сюда, чтобы защитить 2 истинных демонов. Но и на этом они не ограничились. Вокруг купола начала формироваться высокая стена, чтобы внутрь даже ветер не залетал. Королева подошла к процессу сохранности своих братьев с максимальной эффективностью. Теперь внутрь могли проникнуть только те, кто умел пользоваться духовным зрением и обладал особой техникой перемещения, либо те, кто умудрился пройти через поле битвы со стороны людей. Там, насколько я помню, такой защитной формации нет. Хотя, ты же встретишься с отцом для того, чтобы тот установил такую же защиту, догадался я. Лиак кивнул, внимательно наблюдая за освобождающимися представителями племени Вар. Ученику королевы не нравилось происходящее, и он собирался встать на нашу защиту. Подумав, я решил вернуть нам с Вилеей этап медных владык. Получилось это на удивление легко. Энергия растворилась в наших телах, но я теперь точно знал, каким образом вернуть ее обратно. Вилея тоже заметила, что Лиак прикрывает нас от племени Вар. Осознав, что сила бронзового зародыша Бога никуда не делась, моя жена спросила: «Ты собрался мешать нам развлекаться, ученик?» Лиак дернулся, как от удара техникой. Видимо, отвык он слышать слово «ученик» не от королевы. Какое-то время он смотрел на Вилею, на меня, после чего на его лице появилась довольная улыбка. «Виноват, наставники, забылся. Увидел ваш новый ранг возвышения, и внезапно в голову пришла мысль о том, что вас нужно защищать. Вы же в курсе, что воспринимаетесь именно как медные владыки, а не как бронзовые зародыши Бога, спрятавшие свой ранг. Нельзя спрятать силу, она все равно пробивается. Очень легко понять, что кто-то скрывается, он ощущается сильнее, чем выглядит. Но вы ощущаетесь именно как медные владыки. Это сбивает с толку. Причем ни одного меня. Племя Вар признало искателей Зандра и Вилею своими личными врагами. Вас будут пытаться убить везде, где появится такая возможность. Так и свали отсюда», — потребовала Вилея. «Если кто-то из этих придурков решит показать зубки, я с удовольствием их вырву. И да, Зандр, это не метафора. Я реально вырву кому-нибудь зубы, чтобы они надолго запомнили, что бесить меня нельзя. Давай, ученик, рассказывай, зачем тебе так резко понадобился серебряный ранг зародыша Бога?» — спросил я. «Решил Альтаю обогнать?» «Нет, как ты мог об этом подумать?» Лиак неожиданно покраснел, как какая-нибудь девушка. «Ага, будет он мне тут рассказывать сказки. Еще как хотел показать своей жене крутизну. Эх, молодость. При том, что Лиак был старше меня, к слову. Вот только у меня никогда такой мысли даже не возникало.